Глава 24. Бал. Айли суетилась. Я впервые видела ее такой. Не думала даже, что настолько сильную храбрую девушку может выбить из строя обычный бал. Она крутилась вокруг меня, поправляя волосы или заново рассыпая бусы из цветного стекла по плечам так, чтобы в свете светильников они сияли как можно ярче. Или желая смахнуть с плеча несуществующую пылинку. Мия, занимавшаяся моим макияжем, изредка шипела на Айли, и та отступала. Ненадолго. Собирали меня чуть дольше, чем следовало бы, из-за того, что Айли в основном не помогала, а мешалась под ногами, и торжественного спуска по лестнице не случилось. Райан лично поднялся, чтобы нас поторопить. По своей дурной привычке без стука распахнул дверь и даже набрал воздуха в грудь, собираясь отчитать нас всех за нерасторопность. И остался стоять с чуть глуповатым выражением лица. Я только поднялась из кресла, подготовления подошли к концу. Меня в последний раз осмотрели и вот-вот должны были отпустить. И если бы Райан подождал еще хоть минуту... Впрочем, его реакция мне понравилась, благодаря чему провал моего плана не казался таким уж драматичным. Я невольно потянулась к уху. Эта привычка была у меня еще с детства. При сильном волнении я начинала крутить в пальцах разные предметы. В основном это были подвески или пуговицы на платье. Но от полного гарнитура было решено отказаться. На мне были лишь браслеты и серьги. «Мы опаздываем?» Райан не ответил. Он просто стоял и смотрел, кажется, даже дышал через раз. В своем строгом парадном мундире, решительно не подходившем к моему платью. Реакция Айли на фоне такого искреннего восхищения казалась даже сдержанной. «Убойный наряд, да?» «Да», — тихо отозвалась Мия. Айли быстро и мелко закивала головой. Райан продолжал молча смотреть. Мне пришлось взять его под руку и потянуть за собой вниз на первый этаж, а потом и на улицу, к уже ждущей нас карете. Нельзя было допустить, чтобы главный гость бала опоздал на собственное чествование. Уже в карете, сжимая мою ладонь, Райан наконец отмер. «Ты прекрасно выглядишь». «Спасибо». «Постарайся не отходить далеко от меня и не оставайся одна». Настолько неожиданная и странная просьба меня озадачила. Я склонилась вперед, чтобы заглянуть в лицо Райана. Он смотрел прямо перед собой, не поворачивая ко мне головы. «Ты же не думаешь, что меня могут попытаться украсть?» Он промолчал, только нахмурился. «Серьезно?» «Ты прекрасна», — повторил он. «Ты это уже говорил, но я все равно не понимаю, кто может оказаться настолько сумасшедшим, чтобы красть твою невесту? Я ведь теперь не просто дочь мелкого, к тому же разорившегося аристократа. Я будущая герцогиня». Райан посмотрел на меня. «Адам глупо безрассуден, но хуже всего то, что его защищает король». «Подожди, второй принц? Так тот скандал с дочкой барона, правда?» Об этом говорили так много и часто, что слухи добрались даже до меня. Адам, паршивая овца в монаршем стаде, обесчестил и изуродовал дочь одного из баронов. Вопиющее преступление, которое усугубила одна маленькая деталь. Барон был безоговорочно верен королю и всегда поддерживал его. Когда выяснилось, что сотворил Адам, барон потребовал наказания, достойного совершенного злодеяния. Королю нужно было выбрать между верным аристократом и сыном. Выбор казался очевидным. У короля было еще два наследника. Первый принц от почившей королевы и еще один, самый младший, от королевы правящей. А барон с его полезными связями среди торговцев магическими камнями был один. И все же король выбрал сына. Барону выплатили хорошую компенсацию, но требования о наказании не удовлетворили. Пострадавшая девушка не смогла пережить случившегося. Тогда и заговорили о том, что король собирается сделать своим наследником Адама, а не так любимого народом Аарона. Раньше я мало верила этим сплетням, потому что не могла представить, чтобы король мог совершить такую глупость. Цея, пожалуйста, ты должна быть очень осторожна. Адам маг, если он тебя заберет, в этот раз я могу не успеть. Не отойду от тебя ни на шаг, и заодно буду держаться подальше от всех принцев. Спасибо. Я хотела погладить его по голове, слегка растрепать волосы, чтобы прическа уже не казалась такой аккуратной. Но Райан перехватил руку, прижался к ладони щекой. Я подалась вперед, на секунду прижавшись губами к его губам, и отстранилась раньше, чем он успел меня обнять. «Тебе не о чем беспокоиться. Если вдруг я и решу уединиться, то только с тобой». В карете на несколько секунд повисла пауза, и я начала осознавать, что фраза вышла довольно двусмысленной. «Цыя?» «Да?» «Можно тебя поцеловать?» «Разумеется, нет». Я высвободила руку из его пальцев и даже демонстративно отсела к самой стенке кареты. «Мия делала мне макияж почти весь вечер. Давай уважать ее тяжелый труд». Райан не очень хотел уважать труд Мии, но настаивать не стал. Когда сквозь шторы в карету начал пробиваться яркий свет, будто бы неожиданно в 9 часов вечера вышло солнце, стало ясно, что мы подъезжаем к дворцу. Широкую мощеную дорогу освещало множество светильников. Мимо нас, подгоняя лошадей, проехала белая карета. «Приятно знать, что не только мы припозднились», призналась я, провожая карету взглядом. Герб на ее дверце мне был смутно знаком. Пришло время сожалеть о том, что раньше я так небрежно относилась к занятиям. Уже на ступенях, ведущих к двухстворчатым, величественным и сейчас распахнутым воротам дворца, были слышны смех и музыка. В большом бальном зале после прохлады улицы было слишком душно, а после уединенного полумрака кареты слишком ярко и многолюдно. Слишком много внимания. Почувствовав, как задрожали мои пальцы на сгибе его локтя, Райан ободряюще накрыл их ладонью и шепнул: «Ты справишься». Я кивнула, с облегчением осознавая, что обещание не отходить от него далеко выполнить будет куда проще, чем я думала. Только рядом с Райаном мне было хоть сколько-то спокойно в этой ослепительной громкой толпе, пахнущей дорогими духами и терпким одеколоном. Никогда раньше мне не приходилось оказываться в центре событий. Это был новый для меня опыт, и нельзя сказать, что необходимый, но определенно изматывающий. Никого из правящей семьи в зале еще не было. Зато появился герцог Корса, герой войны и множество свежих слухов. Каждый считал своим долгом подойти к нам. Не прошло и 15 минут, а мои скулы уже болели от необходимости постоянно улыбаться. В том, чтобы изображать из себя тихоню, было множество плюсов. В том, чтобы блистать в светском обществе, я пока видела только минусы. Передышку я получила лишь когда в зале появились принцы. Печально известный Адам в своем белом наряде, сияющими золотыми волосами, выглядел как самый настоящий прекрасный принц. Его младший брат был похож на прекрасную фарфоровую куклу, нежную, хрупкую и с совершенно пустым взглядом. Они замерли ненадолго на лестничной площадке у перил, осмотрели зал и спустились по ступеням, расходящимся будто крылья лестницы. У меня появилось время, чтобы поймать официанта с подносом напитков и потребовать воды. Вероятно, я выглядела настолько несчастной, что он мигом бросился выполнять мою просьбу. «Ты хорошо держишься», — заметил Райан. «С тобой мне не сравниться. Никогда не думала, что можно быть вежливым, предупредительным и отстраненным одновременно. Такого герцога я бы точно не стала домогаться». «Циара», — хмуро перебил меня Райан, оглядываясь. Боялся, что кто-то услышит и его образ развалится. «Ладно, ладно, прости. «Но лучше бы тебе поскорее взять себя в руки. У тебя уши покраснели». Он кашлянул и отвернулся. Не прошло и 10 минут, как прибыл наследный принц с сестрой. Йоэль была невероятно прекрасна. Если Айли так поразил мой образ, то, увидев принцессу, она лишилась бы чувств от восторга. Против воли я покосилась на Райана. Он казался спокойным, вид неземной красоты принцессы не поразил его в самое сердце. Почувствовав на себе мой взгляд, Райан посмотрел на меня. «Что?» Я выдохнула, с удивлением заметив, что затаила дыхание, и выдала первое, что пришло мне в голову. «Зацелую тебя после бала». «Циара!» Вновь одернул меня он, но уже не так сурово, как в первый раз. «Не хочешь?» Райан издал невнятный, полный муки звук, с непередаваемым выражением лица глядя на меня. Я улыбалась. За левым плечом Райана происходило что-то странное, и это привлекло мое внимание. Мужчина отмахнулся от официанта с подносом, оттолкнул его. Зазвенело разбитое стекло, вскрикнуло несколько леди, на платьях которых брызнуло разлитое вино. Райан обернулся и поморщился. Маркиз. Не сразу в этом осунувшемся и злом мужчине я узнала маркиза Орса. «Неважно выглядит». Ходят слухи, что он почти ничего не ест. А если решается что-нибудь съесть, заставляет перед этим повара попробовать все блюда. Райан склонился к моему уху. «Думаю, твоя угроза произвела на него незабываемое впечатление». «Поздороваемся?» Райан покачал головой. «Не будем его беспокоить. Мне не хотелось бы, чтобы маркиз так рано умер. Чем позже его сын станет главой рода, тем лучше». Я не стала спорить. Мне и самой не хотелось общаться с маркизом без острой необходимости. Стоило только вспомнить, как из-за него мы чуть не погибли, а у Райана на всю жизнь остался жутковатый шрам, появлялось сильное желание его отравить. Пусть не смертельно, но так, чтобы у него что-нибудь отказало. Например, почка. Или ноги. Что угодно, только бы он перестал быть таким энергичным. Я видела Маршу в сопровождении молодого человека, несколько леди с пикника и Кларису. Она попадалась мне на глаза трижды. Создавалось впечатление, что она просто преследует нас. Куда бы мы ни пошли, где-то рядом всегда была Клариса. «Райан!» К нам сквозь расступающуюся толпу приближался первый принц. И принцесса, рядом с которой я уже не могла сиять. «Ваше высочество!» Райан поклонился. Мне пришлось вспомнить успевшие поблекнуть правила этикета при встрече с членами правящей семьи. Йоэль улыбнулась мне. Она выглядела дружелюбной. «Отец прибудет с минуты на минуту», — произнес принц небрежным движением руки, велев оставить все формальности. «Ты готов?» Я была уверена, что готовым Райан должен быть к скорому награждению. И не удивилась, когда король, показавшийся у перил лестничной площадки, сначала произнес короткую, но трогательную речь. Кто бы их для него ни писал, этот человек определенно был мастером своего дела. После король позвал Райана. Королева с терпеливой улыбкой стояла рядом. Она была красивой молодой женщиной, но жизнь во дворце сильно ее утомила. И если бледность лица могли скрыть пудра и румяна, то потухший взгляд маскировать было нечем. Райан поднялся по ступеням, и я ненадолго осталась одна. Не прошло и секунды, как моего локтя коснулись чьи-то пальцы. Рядом со мной стоял принц, но не тот сдержанный и вежливый первый принц, с которым у Райана были хорошие отношения. «Я уже и не надеялся, что мне удастся с тобой поговорить. Многие называют Орса бешеным псом. Но, как по мне, он больше похож на сторожевую собаку», — тихо сказал Адам, склонившись ко мне сильнее, чем это было необходимо. И стоял он слишком близко. Но когда я попыталась отступить, он сильнее вцепился в мой локоть и дернул на себя. «Куда же ты?» Люди вокруг, если и заметили что-то неладное, предпочли прикинуться слепыми и глухими. «Мы не представлены». «Прошу тебя», — Адам закатил глаза. «Ты наверняка знаешь, кто я, а я, в свою очередь, знаю, кто ты». Он вторгся в мое личное пространство, говорил гадости о Райане и выглядел так, будто считал, что мне должно льстить его внимание. Король закончил свою речь, вручил Райану почетную медаль и документы на золотодобывающую шахту. На изрезанном морщинами худом лице сияла добрая улыбка. Будто бы король не знал, что Райан нашел свою семью и выкрал ее прямо у него под носом. Король остался без главного рычага давления на герцога Орса, но ничем не выдавал своей злости. Такое восхитительное владение эмоциями. Слово взял Райан, и Адам решил поторопиться. «Когда закончится этот фарс, я буду ждать тебя на балконе». Он кивнул головой влево, где за тяжелыми портьерами из пурпурного бархата скрывались двери на балкон. Уединенное место, каких в бальном зале было не меньше 6. Принц почему-то был уверен, что я с радостью воспользуюсь шансом окончательно уничтожить свою репутацию в его компании. Мое имя, прозвучавшее из уст Райана, заставило меня ненадолго отвлечься от негодования. Люди вокруг начали оборачиваться на меня. Адам сбежал раньше, чем нас заметили вместе те, кому не стоило бы этого видеть. Я не могла поверить в происходящее. Райан решил представить меня как свою невесту на королевском балу, во дворце. Мне пришлось подниматься к нему на ослабевших ногах, чувствовать на себе все эти взгляды и думать только о том, чтобы не горбиться и держать голову прямо. Мне казалось, что второй принц знал о том, что должно произойти, и только поэтому не потащил меня на балкончик сразу. И наследный принц тоже знал. И принцесса. Все знали. Только для меня это оказалось неожиданностью. От волнения кружилась голова, и в протянутую мне руку я вцепилась с отчаянием утопающего. Райан придерживал меня и все то время, что мы стояли на виду у всех собравшихся в зале, мягко поглаживал мою ладонь указательным пальцем. Если бы в этот момент мне нужно было что-нибудь сказать, я опозорилась бы. Но, на мое счастье, я была всего лишь невестой и никого не интересовала. Достаточно было того, что я просто стояла рядом с Райаном и из последних сил улыбалась. Когда этот кошмар закончился, и мы спустились, я была почти готова бежать на балкончик к Адаму. Там хотя бы было темно, безлюдно и тихо. В кругу аристократок я чувствовала себя будто в западне. Они что-то говорили, поздравляли, ароматы их духов смешались во что-то невообразимое, вызывавшее у меня головную боль. Где-то рядом стоял Райан в окружении мужчин. Это длилась вечность. Но зазвучала музыка, и толпа схлынула. «После бала я тебя придушу», — пообещала хрипло. У меня болело горло и голова. Никогда раньше мне не приходилось так много говорить и улыбаться. «Недавно ты обещала мне другое», — напомнил Райан. Он выглядел не намного лучше меня. «Потому что тогда я еще не знала, как сильно ты меня подставишь. Мог бы хотя бы предупредить». И чтобы он почувствовал всю силу моего гнева, вяло добавила: «Негодяй». Это все, на что меня хватило. «Если бы я предупредил, ты бы отказалась». В чем-то он был прав, и я вынуждена была это признать. Несмотря на все мое желание привлечь внимание светского общества, от участия в таком представлении я бы отказалась. Несмотря на то, что объявление о помолвке на таком большом празднике, да еще с дозволения короля, честь, которой может удостоиться не каждый. «И все равно», — не договорив, я тяжело вздохнула. Райан отвел меня к дивану в уютной нише зала, и я, наконец, смогла дать отдых ногам. Мелодия оборвалась, танцующие разошлись, и ко мне вновь подошли несколько леди. К Ларису в их рядах я заметила слишком поздно. Райан предупредительно отошел на несколько шагов, и некому было помешать ей вылить на подол моего платья бокал шампанского. Клариса наигранно охнула, засуетилась только сильнее, растирая шампанское по ткани. Я перехватила ее руку, сжала запястье так сильно, как только могла, вырвав из ее груди жалобное тоненькое ойканье и глухо произнесла, плохо владея голосом. «Надеюсь, ваша семья будет в состоянии возместить весь ущерб». Я оттолкнула опешившую Кларису и поднялась с дивана, проигнорировав руку Райана. «Я помогу!» — вызвалась одна леди. «Проведу вас до дамской комнаты!» Мне понравилась эта идея. «Циа!» «Я буду не одна. Все в порядке». Леди вывела меня в светлый коридор, провела мимо нескольких дверей и распахнула одну из них. Внутри и правда была дамская комната. Кушетка, раковина, столик с зеркалом. Отдельная дверь вела в уборную. Я тут же направилась к раковине, включила воду, взяла одно из полотенец, свернутых в рулоны, на краю столика, и попыталась немного исправить ситуацию и не услышала, как щелкнул замок. Негромкий звук заглушил шум воды. «Мне казалось, я ясно сказал, что буду ждать». В голосе Адама проскользнули раздраженные нотки. Строгий тон неуловимо быстро сменился на ласковый. «Но я не виню тебя. Во всем виноват Орса, я видел. Не представляю даже, как утомляет тебя его навязчивое внимание». Я медленно выключила воду, обернулась. Кроме нас двоих, в комнате не было никого. Леди куда-то исчезла. Единственным человеком, чье навязчивое внимание меня утомляло, сейчас был именно принц. Но он был о себе слишком высокого мнения, считал, что любая леди будет в восторге от его внимания и упорствовал в своем заблуждении. Не смутил его даже мой холодный тон и мрачный вид. «Это дамская комната». «Я знаю». Адам подошел ко мне, забрал мокрое полотенце, которым я пыталась оттереть пятно, и швырнул себе за спину. Попал на кушетку. «И когда вы успели сговориться с Клариссой?» Принц непонимающе нахмурился. «С кем?» Ситуация оказалась довольно нелепой. Кларисса вылила на меня шампанское, потому что ненавидела. Адам последовал за мной в дамскую комнату, потому что не дружил с головой. А леди, проводившая меня, оказалась трусихой и сбежала, как только увидела принца. Никто ничего не планировал, мне просто не повезло. Легче от этого, правда, не становилось. Адам возвышался надо мной на полголовы, но ничего, кроме брезгливости, я не испытывала. Он выглядел слишком изнеженным и слабым. Его длинные пальцы были тоньше моих. Запястье изящнее. Казалось, схватить за него слишком грубо, переломится. Если бы я сейчас взялась за толстостенный флакон из цветного стекла, что стоял на столике рядом с полотенцами, и ударила им принца, скорее всего, убила бы. Он коснулся моих волос, щеки, спустился на шею. Легкие прикосновения пальцев вызывали холодные годливые мурашки. Я невольно передернулась от отвращения. Принц понял все неправильно и самодовольно заулыбался. «Ты мне сразу понравилась. Не понимаю, почему не замечал тебя раньше». Он покачал головой. «К сожалению, Орса уже назвал тебя своей невестой. Я не смогу сделать тебя фавориткой. Но мы можем быть просто любовниками». Я не могла представить, насколько высокого нужно быть о себе мнение, чтобы делать такие сомнительные предложения незнакомым девушкам. Принц определенно себя переоценивал. Заманчивое, конечно, предложение. Я осторожно перехватила его руку и отвела от своего лица. Но я, пожалуй, откажусь. Нежная улыбка сползла с его губ. На лице отразилось недоумение. «Что? «Меня мой жених более чем устраивает. Другие мужчины мне не интересны». «Ты хоть понимаешь, кому отказываешь?» Я не кстати вспомнила слухи о том, что Адам обесчестил дочь барона. Вдруг она также оказалась наедине с ним и также отказалась от его предложения. Бедная девочка. «А вы понимаете ли, кому сделали столь сомнительное предложение? Что скажет мой жених, когда узнает?» Принц не стал меня слушать, схватил за шею, сдавил и резко дернул, поворачивая спиной к себе. Попытался нагнуть. Я не стала ждать, что будет дальше, со всей силы наступила ему на ногу каблуком. Сдавленный болезненный стон раздался над самым ухом. Удерживавшие меня руки ослабли. Получив свободу, я повернулась к принцу лицом и сделала то, что, вероятно, мечтали сделать многие. Врезала коленом по самому важному. Боялась, что из-за множества подъюбников удар получится недостаточно сильным, но обошлось. Принц мгновенно побелел, я и подумать не могла, что от кожи так быстро может отхлынуть кровь. Лицо его скривилось от боли, по щекам потекли слезы. Он схватился за свое достоинство, согнулся пополам, ткнувшись макушкой мне в живот. Я отступила в сторону, он рухнул на колени. «Надеюсь, теперь вам любовницы не понадобятся вовсе». Я поспешила к дверям и невольно остановилась, услышав, как хрустнул замок. Только благодаря этому меня не размазало по стене распахнувшейся дверью. На пороге стоял воинственно настроенный Райан. Глаза его светились красным, черты лица заострились. Он был такой решительный и грозный, и тем комичнее смотрелось на его лице постепенно появившееся выражение беспомощности и удивления. Райан осмотрел меня совершенно целую, потом перевел взгляд на рыдающего на полу принца. «Сыа?» Я не дала ему договорить, схватила за руку и потащила прочь подальше от места преступления. «Да, я разделалась с магом и должна сказать без особых усилий, а теперь поспешим, пока никто нас здесь не увидел». Вопреки всякой логике, я повела его вглубь коридора, подальше от шума бального зала. Наугад, толкнув одну из дверей, я попала в еще одну свободную дамскую комнату, обставленную в кремовых тонах. Затолкала внутрь Райана, закрыла дверь. «Что там произошло?» «Ну, мое платье произвело слишком сильное впечатление на нежный ум принца». «Сыа, что он сделал?» «Тебя интересует, что он хотел сделать или что успел?» «Хотя сделать он ничего не успел, а за то, что хотел, уже поплатился». Я обеспокоенно оглянулась на дверь. Казалось, в нее вот-вот ворвутся гвардейцы короля и обвинят меня в покушении на члена правящей семьи. «Лучше скажи, нам еще нужно оставаться на балу, или мы можем уйти?» «О нашей помолвке я уже объявил. Других важных событий на сегодня не запланировано. Но вечер только начался. Ты уверена, что хочешь уйти?» «Я только что избила принца, Райан. Как ты думаешь, хочу ли я здесь остаться?» «Я с ним поговорю», — угрожающе пообещал Райан. «Он будет молчать». «Он и так будет молчать», — отмахнулась я. «Едва ли принц захочет портить отношения с тобой и рассказывать всем, как пострадало его достоинство. Давай уйдем». «Если таково твое желание...»